Размышления на тему «Музыка и медицина». Приобщение к музыке – это воспитание внутренней гармонии. Едва ли можно лучше описать значение музыки для человека, чем этими словами Конфуция: «Годы жизни 551-479 до нашей эры». Так как гуманность не предполагает ничего, кроме гармоничного развития всех интеллектуальных и эстетических качеств, придающих человеку характер человечности, то в этом смысле можно было бы и сказать: приобщение к музыке – это воспитание подлинного гуманизма. И действительно, среди всех искусств музыка, точно так же, как и религиозная вера, благодаря соединению всех фундаментальных этических, моральных и эстетических ценностей, способна создать гармонию как выражение внутреннего состояния души, необходимого для облагораживания человека. Это понимание более высокого порядка было уже для святого Августина сущностью каждого музыкального впечатления. Следуя его словам, мы только благодаря музыке переживаем радость, можем сбросить тяжесть души на те весы, которые склоняются к устройству Вселенной. Это мнение, известное уже в Средневековье, полностью соответствует концепции Пифагора и Платона, согласно которой музыка предстает как слышимое выражение и звучащий посредник цифрового расположения вещей. Уже в античный период музыка была не только магией, но и воспринималась в высоком смысле слова как принцип построения миров. Вслед за Платоном, годы жизни 427-347 до нашей эры, которому мир представлялся как звучащее единство, построенное на всеобъемлющем трехзвенье музыки, тогда говорили о «musica mundana» – музыке Вселенной, «musica humana» – музыки, звучащие в человеке, и, наконец, о «musica instrumentalis» – акустически воспринимаемой вокальной или инструментальной музыки. Позже эта концепция, согласно которой в душе и в теле человека имеют место такие же гармонические и цифровые пропорции, как и в движении звезд, в звуках музыки, была воспринята Бетиусом, годы жизни 480-524, несчастным канцлером Теодорихом. Еще до рационализма эта теория получила свое дальнейшее развитие благодаря Иоганну Кеплеру, назначенному в 1612 году главным математиком при императорском дворе в Верхней Австрии. Следуя ученым античности, Кеплер высказал мысль о гармонии миров в музыке. В его книге «Гармония мира», которая стала известна широким кругам лишь в последние годы, речь идет о симфонии мира, об объединении всех планет в стройное целое. Более глазами, обращенными к музам, чем глазами естествоиспытателя, он вычислил с помощью гармонической транспозиции из различных траекторий планет основные звуки, гаммы и мелодии, которые привели его впоследствии к описанию многоголосной гармонии других планет, как они могли бы звучать в первый день сотворения мира. Ошеломляет и одновременно очаровывает тот факт, что эти древние и почти фантастические представления с помощью теории относительности Эйнштейна были недавно перенесены в условия нашего столетия. По представлению Гарбургера, Именно музыка основывается на геометрических принципах многомерной природы, причем разнообразные измерения времени и звука составляют основу музыки, которая вплотную примыкает к общему плану геометрии Вселенной. С трудом можно понять, что между возвышенными математическими фактами и музыкой, непосредственно обращенной к сердцу, существует тесная взаимосвязь, и, как однажды выразился Ансерме, звуки, которые делают музыку, всегда сочетаются так, что они образуют логарифмическую систему. Духом Пифагора проникнута и современная гармоническая картина мира Ганса Кайзера, который в основе всего построения миров видит древний феномен звукового числа. Его гармония не тождественна гармонии в теории музыки, а представляет собой более универсальное понятие, определенные сведения из древнего учения о звучании мира. Он находит характерное трехзвучие музыкальной каденции в геологическом строении нашей Земли и опирается при этом на наблюдения, по которым волны землетрясения – в разных зонах проявляются в недрах Земли по-разному, и радиусы этих зон напоминают длину струны дур-аккорда ряда обертонов, то есть точно так же схожи с любым физическим природным феноменом и обладают удивительным сходством с ним. Эта трехзвучная структура недр Земли сводится к представлению нашей Земли как огромного аккорда и полностью соответствует античному пониманию «musica mundana». Музыка, звучащая в человеке, «musica humana», в античном мире находила свои соответствия в начале как представление о музыке в пульсе. Такое понятие исходило от врача Герофилоса, который жил за 300 лет до нашей эры в Александрии. Позже оно было воспринято средневековой теорией музыки, а также и медицины. Уже Роджер Бэкон, годы жизни 1215-1295, в своей книге «Опус Тертиум», опубликованный в 1267 году, указывал на то, что биение пульса через равные интервалы подобно музыке, поэтому учение о пульсе он старался подчинить музыке. По его мнению, врач обязательно должен знать музыкальные пропорции. Уже Авиценна, 980-1037 годы жизни, в своей книге «Исцеление» целый раздел посвятил взаимосвязи между пульсом и музыкой. И когда эта книга, переведенная с арабского на латинский язык в XII веке, стала основным медицинским учебником средневекового Запада, музыкально-измерительное учение о пульсе Герофила прочнее утвердилось в медицинской науке. Мысль о том, что музыкально-метрические пропорции чисел можно вывести из ударов пульса, основываясь на учении Платона и Пифагора, уже в древности привела к вопросу о том, насколько специальные знания теории музыки необходимы врачу для его общего образования. Уже Гален, 129-199 годы жизни, идеал врача видел во всеобщем образовании, в рамках которого музыке отводилось особое место. В раннем средневековье Кассиодор, годы жизни 487-583, придерживался этой концепции. И Алькуин, годы жизни 730-804, из окружения Карла Великого, поднял ее на соответствующую высоту. Причем медицина была приравнена к музыке в так называемых семи «artes liberales». Сноска «artes liberales» – виды искусства. Здесь и в дальнейшем примечание переводчика. Конец сноски. Поэтому неудивительно, что уже в X веке предпосылкой для изучения медицины считалось овладение искусством. Это требование в XIII веке стало обязательным для университетского плана обучения. Так, на медицинском факультете в Париже с 1426 года было обязательно предписано, что студенты-медики, получая звание доктора, должны пройти аттестацию по различным видам искусства. Но так как для соискателей на звание магистра искусства необходимо было читать лекции по музыке, можно предположить, что в конце XIV века каждый будущий врач во время своего обучения должен был пройти курс теории музыки. Для этих лекций по музыке основным считался учебник Йоганна де Муриса «Годы жизни 1290-1351», построенный на основе музыкального трактата Боэция. В этой тесной связи между музыкой и медициной, которая длится уже сотни лет, следовало бы поискать один из исторических корней такого удивительного факта, что до сегодняшнего дня врачи в своем большинстве проявляют особую склонность к пассивному или активному музицированию. Уже для платоника и врача Марсилио Фичино «Годы жизни 1433-1499», которого Козимо Медичи назначил на должность ректора Академии во Флоренции, изучение одним и тем же человеком обоих искусств, а именно медицины и музыки, было само собой разумеющимся делом.